Но вместо валеных ботов на ней были обутки из черного камуса, и спальный мешок был шит из белых и пышных песов. Примечание. Камус — шкура звериных ног, особенно солендих. По дороге никого не ограбили, спали в своих собственных палатках, за рыбу на заимках расплачивались чаем с неслыханной щедростью. Авилов решил соблюдать дисциплину даже в женском вопросе, что было противно традициям отряда и нравам населения. На заимке и кресты башкир Кизил Балтаев забрался к якутскому жителю Чемпану Коровину, куда его вовсе не звали, и стал приставать к молоденькой девке Манке, наполовину в шутку, примериваясь так, чтобы развязать ее тугой и широкий замшевый пояс. Трогать у женщин пояс считается на Колыме кровной обидой. Манке запищала. Прибежал ее жених Элей, племянник Чемпана, малорослый, рябой и ревнивый. Они стали браниться с башкиром, каждый на своем языке. Но так как башкирский язык близок к якутскому, то они понимали друг друга. И в конце концов башкир не выдержал и крепко побил ревнивого Элея. Элей, в свою очередь, побил Манкой, и теперь все плакали. Авилов для примера отдал башкира на товарищеский суд товарищам-чувашам. И чуваши, разумеется, присудили башкира к битью шампалами. Выдержав 100 шампалов, весь в крови, Балтаев опять пошел к Коровину и снова побил и Манки, и Элея, и даже самого Чемпана. «А если пойдете к полковнику, — предупредил он, — то я вас, конечно, зарежу». Тем не менее, после этой истории предприимчивость военных кавалеров заметно упала. Из крестов на Суханова, Суханова на устье Амалона, и так постепенно добралось Авиловское войско до выхода на тундру у заимки Черноусовой. 23. Ночью на поселке Максолов по Чукотчи Виски залаяли, взвыли собаки. За несколько месяцев одна промысловая избушка обратилась в настоящий поселок. Здесь были огромные землянки, в которых обитали две команды – Пакина и Мишкина. А лазейцы с несравненным искусством полярных якутов построили широкую юрту. Они привезли с Алазеи хороших собак – и крупные бревна на стройку возили с неистощимого холуя. Залаяли собаки. Чуткие собаки, лучше человека, сторожили Максольский поселок. «Кто живой?» — крикнул сторожевой в темноте. И голос ответил: «Гуляев Федот». Это был старший сын максольского друга и передатчика Василия Гуляева. Он перебежал на лыжах 100 верст с новыми вестями о карателях. «Тятя заказывает», — сказал он Викеши, — «идет на вас войско несметное, их ружья гуще леса. От скрипа их нарт не слышно собачьего голоса». Это было обычное былинное преувеличение. Но вывод был один. «Уходите подальше на тундру, не то перебьют вас». «А куда мы уйдем?» — сказал Викеша, повторяя почти буквально фразу своего отца на военном вече. «Василию скажи, уж я не уйду, я к вам лучше приду». «Твоя воля», — согласился мальчик, — «а когда придешь?» «Сейчас с тобой пойду», — объявил Викеша. Аленка давно пробудилась и быстро собирала угощение гонцу. Вздула камин, поставила чайник, сходила за мороженой рыбой. Но, услышав заявление милого, бросила домашние дела и стала переобуваться. Крепкие обутки натянула из белой дубленой лосины, шаровары из черного пыжика, полная дорожная форма. «Ты куда?» — спросил с опасением Викеша. Аленка молчала с упрямым лицом. «Останься!» — сурово сказал ей Викеша. Аленка молчала и словно надувалась изнутри какой-то безгласной бури. «Пойду! Пойду!» — наконец закричала она и затопала ногами, и брызнула горючими слезами и буйными речами. «Знаю, что задумал непутевый, а если убью тебя, пойду, не удержишь, пойду, пусть и меня убивают в местях». Она подскакивала, словно поднимаемая вверх своей неукротимую страстью, прыгала перед Викешей и сучила ему прямо в лицо красные свои кулачонки. Викеша охватил ее и привлек к себе это пылавшее лицо и извивающееся тело. «Аленка, уймись, пойдем из избы, пускай тебя ветром обдует». Он вывел затихшую Аленку из избушки в морозную тьму. Слышно было, как дверь скрипнула и упала. Через малое время они уже вернулись. Неизвестно, какими словами Викеша убедил свою неутешную подругу. Но теперь он подвел ее к столу и посадил на прежнее место. «Она остается», — объявил он. Аленка ничего не сказала, даже не повернула головы к говорившему. «Команду передаю Максолу Николаю Берестяному». Викеша Максол вскинул на плечо серебрянку, набросил на шею плетеный аркан. «Благословляйте», — сказал он по колымскому обычаю и низко поклонился товарищам. Но Аленка сидела с упрямым лицом и глаз не повернула в сторону Викеши-казачонка. «Идем». 120 верст пробежал по дороге колымский удалец, придерживаясь рукой за дугу на гуляевской крашеной нарте и порой привставая на поло своей стальной подошвой. На снегу ночевали. Через сутки под утро прибежали на заимку Черноусову. Редеющая ночь под утро озарилась ущербной луной. «Видишь», — шепнул партизану мальчишка-гонец. У высокой избы старосты Гаврила Кузакова стояли две дорожные палатки. Оттуда доносился густой солдатский храп. Авилов с офицерами, должно быть, поместились в избе. Обоз остановился на огромном дворе Кузакова. «Вон брыкалка», — указал взглядом Федот. «Железная собачка». И Викеша увидел на нарте железное тело и злой хоботок механической собаки, кожаную попонку и привязь из коровьего ремня. Перед самым пулеметом стоял часовой с ружьем у ноги. Штык поднимался над его головой, и в сиянии луны фигура часового была облита светом, как маслом, И штык был, как игла, вонзенная в лунное сияние. В душе молодого Максола вспыхнула древняя страсть, которая роднит человека с тиграми и львами —